Одни полагают, то была зависть к блестящей победе Тилли. Другие, что герцога возмутила непорядочность шведского короля, который не помог союзническому городу, присягнувшему ему на верность, а спокойно, с безопасного расстояния, взирал на его уничтожение. Мы же, посвященные в историю жизни Петра Куканя, не можем принять ни то, ни другое объяснение, ибо знаем, что правда совсем в другом. Спрашивается, что блестящего и достойного зависти было в том, что Тилли удалось перебить 30 тысяч невинных горожан и обратить в прах один из красивейших городов Европы. Крайнее честолюбие, как говорил пан Роубитшик. Ах, да ничего подобного. Единственно правильная разгадка этой шарады заключается в том, что человек, швырнувший в камердинера колокольчик, был не Вальштейн, а опять-таки его двойник, который после Меммингенской интермедии остался на службе у герцога и все глубже и серьезнее вживался в эту свою роль. Так глубоко и серьезно, что усвоил уже не только привычки и обычаи герцога, не только образ его мыслей, но приобрел даже и его хвори. Прежде всего, сифилис, протекавший у него бурно, то есть сифилис галлопанс. Сам же герцог в ту пору инкогнито обретался в Вене, прислушиваясь ко всему, где что чирикнуло. Потому что император еще в том году попросил Вальштейна снова принять командование над католическими войсками, и Вальштейн, милостиво выслушав просьбу своего суверена, приобрел власть и силу, какой не обладал в самые блистательные годы своего возвышения, мы можем заключить, что тайное пребывание в Вене не прошло для него даром. Да, такова истина, не искаженная кривотолками. А маршал Тилли, чей жизненный путь тогда уже сильно клонился к концу, не только не гордился своим успехом по взятию Магдебурга, но, напротив, был шокирован размерами побоища, за которое был в ответе, и пролил слезу над уничтоженным городом, напрасно скрывая эту самую слезу от окружающих и мужественно часть удержать ее. Мало того, он велел отслужить мессу за упокой душ всех жертв и запретил своим солдатам дальнейшие грабежи и убийства. Поздновато, правда, но все же. Благодаря этому запрету кучка изможденных людей, выкарабкавшись в один прекрасный день из-под дымящихся развалин ратуши, спотыкаясь, двинулась, куда глаза глядят, в неизвестность, туда, где, если только было такое место, не смердели трупы в тлеющих руинах. То были веритарии, пережившие все ужасы и отважившиеся выползти из подземелья на свет Божий. И они не привлекли внимания солдат, утомленных убийствами и грабежами. Ведомые Петром, сохранившим больше сил, так как больше привык к физическим трудам и лишениям, да и просидел в подземелье меньше времени, чем они, двинулись веритарии в голодный поход через селения Дисдорф и Барлебен, разграбленные дочисто. Только в Амменслебене удалось им купить немного молока, и Петр разрешил им выпить буквально по глоточку, ибо после долгой голодовки следует есть и пить с превеликой осторожностью. Когда они несколько подкрепились, он обратился к ним с такой речью. «Полагаю, после всего, что мы пережили вместе, мы разойдемся не сразу, тем более, что все мы бездомные и нищие, а время неподходящее для того, чтобы заводить новые дома. Нас свела, хотя я не способствовал этому сознательно,